Открытый космос. Торговая станция Шлозвинге. Зерт Вирстон, по прозвищу 100%, владелец небольшой, но преуспевающей частной охранной конторы «Защита и безопасность 100%», был по совместительству сотрудником военной разведки Коморского союза. Когда-то давно, на заре становления своей государственности, колонии союза вступили в схватку с межгалактическими корпорациями за сырье на своих планетах. После тяжелейшей войны отстояли независимость и создали отличную разведывательную службу. Вот и сейчас Зерт получил донесение от своего агента, внедренного в одну солидную организацию, занимающуюся решением деликатных вопросов, таких как физическое устранение конкурентов, неугодных лиц и действующее под прикрытием частного сыска. В донесении агент сообщал, что корпорация «Триотекс» наняла специалистов и направила к ним на станцию. Кто был объектом этих специалистов, агент не указал. Но Зерту не надо было гадать, по чью душу прибудут спецы-ликвидаторы. Их цель – руководство СНГ. Зерт вздохнул и принялся решать нелегкую задачу. От его руководства он получил указание не мешать возможным акциям против СНГ. Но молодой управляющий Новороссийского княжества смог удивить Зерта и его начальство. Он сумел вовремя прислать подкрепление и провел несколько ошеломительных актов устрашения, чем парализовал совет сектора и разгромил наемников, осаждающих планету. Суровая оказалась лакомым куском, но и крепким орешком с зубами. Сейчас к ней не подступиться. А вот акции против руководства Союза колоний вполне могли быть возможны. Корпораты не прощают обид, и денег у них достаточно, чтобы устранить сотни людей, обеспеченных властью. Но с другой стороны, эти мужественные люди, отстоявшие свою планету, ему нравились. Они напоминали ему о родине и его дедушке, который погиб, сражаясь за независимость своей страны. Зерт впервые за долгие годы не знал, как поступить. Нарушить прямое указание он не мог, но и не хотел оставить колонистов в неведении о надвигающейся угрозе. Как быть? Разглашение служебной информации грозило ему смертным приговором. Как опытный агент он понимал, что слитая им информация может быть использована против него самого. Просидев около часа, Зерт поднялся и направился в ресторан на том уровне, где располагалось посольство Новороссийского княжества, где он обычно обедал. Туда заходил и Карл, бывший пират, а ныне непонятно какими судьбами ставший начальником секретной службы этого самого княжества. Самого управляющего княжеством после известных событий на станции Зерт больше не видел. Тот появлялся из ниоткуда и также исчезал в никуда. Все попытки Зерта проследить за ним оканчивались неудачей, а попытки разведки найти это самое княжество на просторах космоса также не увенчались успехом. Но то, что оно существовало и обладало большими возможностями, у Зерта и руководства разведывательной службы не вызывало сомнений. Складывалось впечатление, что за этим княжеством стоит кто-то, кто обладает огромными возможностями и не хочет проявлять себя явно. Зерт сел за свой стол, где обычно обедал, сделал заказ и стал ждать. Сюда частенько заходил Карл, и Зерт понимал, что такому опытному специалисту, как Карл, достаточно намека. Этим он и хотел воспользоваться. Делая вид, что занят обедом, коморец ждал своего коллегу. Буквально через 5-7 минут заявился Карл. Огляделся и, узнав Зерта, помахал ему рукой. Тот сел за облюбованный столик недалеко от Зерта и заказал обед. Коморец улыбнулся в ответ. «Как дела, Карл?» — улыбаясь, спросил коморец. «Все нормально, Зерт», — ответил учтивостью на учтивость безопасник Новороссии. «Я рад, Карл, а то мало ли что бывает, времена нынче непростые». Зерт сказал то, что хотел, допил свой кофе и, встав, вышел. Карл долгим взглядом посмотрел ему вслед. «Что-то нынче Зерт слишком разговорчивый», — подумал он, спокойно доел свой обед и задумчивый вышел. На душе бывшего военного стало паршиво. Что хотел сказать ему старый пройдоха из разведки Комора? Предупредить? Не иначе. Он прошел в свой офис, сел, закурил и стал думать. «Чандар!» – позвал он одного из своих помощников. Получив ответ через нейросеть, спросил. «Где сейчас находится Мидера Верона Шарель?» «У себя, спасибо». Он вновь встал